Джей Брандон. «Когда бессилен закон». Роман. Перевод с английского. Москва. Издательство «Мир». 1997 год. В серии «Зарубежный триллер». Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Остросюжетный роман популярного американского писателя Джея Брандона о нравах и судопроизводстве в Техасе.